Родился 10-й ребенок, 4-я дочь. Плодовита была прабабушка. Княжна Елисавета родилась в Сорочке. Крестным отцом ее был великий князь Павел Петрович. На 3-м году у нее стали без помощи попельеток виться волосы, и черные большие глаза начали немного косить. Эта легкая косота досталась по наследству и моей матери, а потом перешла и ко мне. Другого наследства бабушка нам не оставила. Признаки несомненного счастья и безнадежность иметь еще законных детей, так как князь-супруг умер, заставили княгиню-мать любить меньшую дочь более других детей. Девочку баловали. Любимые ее слуги блаженствовали, блаженством крепостных людей старого времени. Не нравившиеся ей не смели появляться в барских покоях. Так прошло около 7 лет. По прошествии их, в один прекрасный вечер княгиня-мать поужинала и умерла, сидя в ванне и заказывая крепостному повару обед на следующий день. Распоряжений относительно будущности семейства, кроме заказанного обеда, не осталось никаких. Княгиня жила, как все русские княгини, не считая доходов и расходов, и помня одну пословицу «Noblesse oblige» – «положение обязывает», гласящую в вольном русском переводе «большому кораблю большое и плаванье». Широко голубушка плавала. 10 человек наследников осталось почти ни при чем. 6 уже взрослых сыновей разделили наследственные крохи довольно странно. Сначала поругались, потом дело дошло до рукопашной схватки, и, наконец, дележ окончился тем, что княжеский дом был буквально разобран по кирпичу, и каждый брат взял свою долю мусора. Этот дележ долго занимал петербургских сплетниц, и, я думаю, многие 80-летние старухи до сих пор помнят слышанные ими в детстве рассказы о дележе князей Трескова-Обуховых. Княжнам пришлось приютиться у родственников. Княжна Елисавета попала в дом к двоюродному брату покойной матери, к бывшей знаменитости того времени, вельможе Н.Н. Жизни в его богатом доме не было. Вельможа был вдов, считал себя обиженным, собирался на житье в Москву, но не мог расстаться с Петербургом и хандрил. То вдруг затворялся он в своих хоромах и не принимал никого, то вдруг задавал блестящий пир, делал бал и веселился наперекор себе, желая подразнить тех, кем, по его мнению, он был обижен, желая показать им, что его не тревожит обида. 5 дней после бала он волновался и спрашивал у всех, не изволили ли упоминать о моем бале и в каком смысле рассуждения обо мне имели. Ответ получался один – не говорили. Опять хандра, опять затворение дверей, хождение слуг на цыпочках, шепотня во всем доме и через месяц новый бал, новые расспросы. Такой-то дом сделался приютом княжны. Она пользовалась полной свободой просыпаться утром, одеваться в великолепные наряды, ходить до упада по комнатам, говорить по-французски, по-русски и по-английски, есть и пить, сердиться на горничных, сменять их, глядеть на стены роскошных палат, зевать до судорог и вечером ложиться на пуховую постель под штофное одеяло. Вот все прутики беличьего колеса, по которым приходилось ей бегать, вертеться и снова возвращаться от последнего прутика к первому, чтобы начать поутру ту же работу. Людей она не видала. На балах дяди видела присмыкающихся, облитых золотом, обшитых кружевом. Они приходили в восторг от ее танцев с шалью, кропали по этому поводу стишонки, но и восторг, и стишонки относились к дяде-воспитателю, а не к ней самой. Ее не замечали, как невыгодную невесту. Новые, лучшие люди, занятые делом, не посещали этих балов и давно называли вельможу старым сумасбродом. В будни княжна видела присмыкающихся в ливреях, боявшихся любимицы-племянницы и знавших, что первая жалоба вызовет грозу, от которой долго будут дрожать стекла в богатых хоромах. Княжна часто слышала отвратительную, гнусную, выработанную холопством поговорку: «Мы должны ваши ножки мыть и эту воду пить». И ей стали противны эти жалкие холопы. С тоской глядела она на длинный ряд блистающих холодным блеском комнат, на мертвенно-покорные лица слуг, на мрачные портреты своих предков и родственников, глядевших на нее беспощадно строгими взорами. По целым часам стаивала она перед этими портретами и как будто старалась допросить их: «Неужели и вы так жили? Неужели такими должны быть люди и жизнь?» Предки молчали, а с уст княжны срывались горячие упреки и предкам, и судьбе. Ее вопросы не были следствием праздности и скуки. Нет, у нее была страстная, жаждавшая жизни натура. Я видел портрет, писанный с нее в 1802 году, и он всегда пробуждал во мне страшное, горькое чувство. Она изображена на нем в простом русском наряде, с веретеном в руке, среди небогатой крестьянской избы. Обстановка была одной из прихотей вельможи. Гладко причесаны ее черные, как вороново крыло, волосы. Гордо приподнята верхняя губа, глаза немного сощурены, левая ее рука облокотилась на стол и поддерживает голову, правая опущена по сарафану и готова выронить веретено. Тут, с одной стороны, чудесная красота, властительная гордость и богатство, проглядывающие в жемчужной повязке. С другой стороны, крестьянский наряд, бедная изба и выражение мучительной тоски. Когда я переставал смотреть на этот портрет, то в моем воображении исчезало все и оставалось в душе только одно выражение мучительной, беспредельной, беспощадной тоски. Такие женщины редко покоряются гнетущим обстоятельствам и часто рвут путы, навязанные на них обществом, а страдают они всегда. Судьба сжалилась, или лучше сказать, жестоко насмеялась над княжной, показала ей и жизнь, и людей. Вельможа в молодости посещал Англию, и в ней более всего потешал его шипящий, свистящий и отрывистый говор англичан. Он непременно хотел, чтобы племянница знала английский язык, и нанял ей гувернантку, мисс Скимполь, женщину незамечательную и очень ограниченную. Она прожила, держась прямо и вея морозом, 8 лет в доме вельможи и уехала в Англию. На ее место поступила мисс Друри. Прекрасная собою и умная мисс Друри резко отличалась от мисс Скимполь и от толпы холопов. Она с самой ранней молодости посвятила себя на пользу своего семейства. Она работала, чтобы оно могло отдыхать. Она отказывала себе во всем, чтобы оно наслаждалось. Она подавила в себе вспышки страсти, чтобы ее братья и сестры узнали всю сладость любви. В этом самоотвержении для семьи была великая поэзия, но она была неизвестна посторонним людям. Мисс была умна и не желала осквернять поэзии, составлявшие все счастье ее жизни, пошлым удивлением пошлой толпы.